Этого я тебе еще не сказал, Мэриэл. Нет, у меня еще осталась капля у моей хитрости. Если хочешь узнать больше, спроси свою тетку. Она тебе расскажет сказочку. Я слышал, как она сегодня тебе плела, будто у нас здесь собирается хорошее общество, и Сквайр снимает передо мной шляпу. Вранье это все. Одно я тебе скажу, потому что ты это и так узнаешь. У Сквайра Бассета не хватит духу даже нос сюда сунуть. Если он встретит меня на дороге, наверное, перекрестится да пришпорит свою лошадь. И все наши драгоценные помещики тоже. Здесь больше не останавливаются ни дилижансы, ни почтовые кареты. А мне плевать, у меня клиентов хватает. Пускай помещики обходят меня стороной, мне от этого только лучше. Да уж, у нас выпивают, и еще как. Кое-кто приходит в Ямайку в субботу вечером, а кое-кто запирается на замок и прячет голову под подушку, заткнув уши. Бывают такие ночи, когда ни одно окошко на пустоши не светится на целые мили вокруг, только в трактире Ямайка пылает огонь. Говорят, песни и крики слышно аж на фермах под рафтором. В такую ночь ты можешь и сама заглянуть в бар, если захочешь. Вот тогда и увидишь, какое у меня собирается общество. Мэри сидела очень тихо, вцепившись руками в сиденье стула. Она не смела пошевелиться, боясь, как бы у него снова не переменилось настроение. Она уже поняла, что он может в один миг перейти от откровенности к самой бесцеремонной грубости. «Все меня боятся», — продолжал Джосс. «Вся их поганая свора. Боятся меня, а я никого не боюсь». «Я тебе говорю, кабы я был образованный доученый, я мог бы потягаться хоть с самим королем Георгом. Пьянство только меня губит. Пьянство и горячая кровь. Это наше родовое проклятие, Мэри. Не было еще такого случая, чтобы кто-нибудь из Мерлинов умер в своей постели. Моего отца повесили в Эксетере. Он поссорился с одним типом и убил его. А моему деду отрезали уши за воровство. Его отправили в ссылку, и он умер в тропиках от укуса ядовитой змеи. Я старший из трех братьев. Все мы родились в тени Килмора, что высится над пустошью 12. Вон в той стороне. Если идти через восточную пустошь, до самого Рашфорда, то увидишь громадную гранитную скалу, которая похожа на руку дьявола, вылезшую из земли. Это и есть Килмор. Кто родился в его тени, обязательно сопьется, вот как я. Мэтью, мой брат, утонул в Тревордском болоте. Мы думали, он подался во флот, потому что и нет от него вестей. А летом наступила засуха. 7 месяцев не было дождя. Гляди, Мэтью торчит в болоте. Руки поднял над головой, а вокруг летают кроншнепы. А брат Джем, черт бы его побрал, у нас младшенький. Еще цеплялся за юбку матери, когда мы с Мэттом уже были взрослыми мужчинами. Мы с Джемом никогда не ладили. Слишком он уж шустрый и слишком острый на язык. Ну да в свое время его тоже поймают и повесят, как отца. Джон замолчал и уставился на свой пустой стакан. Взял его в руку, подержал и снова поставил на стол. «Ну нет, хватит. Не буду сегодня больше пить. И так уж наговорил. Иди спать, Мэри, пока я не свернул тебе шею. А вот тебе свечка. Твоя комната прямо над крыльцом». Мэри молча взяла подсвечник и хотела пройти мимо дяди Джосса. Но он вдруг схватил ее за плечо и развернул лицом к себе. «Иной раз ночью ты услышишь колеса на дороге», — сказал он. «И эти колеса не проедут мимо, а остановятся у Ямайки. И еще ты услышишь шаги во дворе и голоса под окном. Когда такое случится, Мэри Йеллен, ты не вылезай из постели и голову спрячь под одеяло. Поняла?» «Да, дядя». «Очень хорошо. А теперь убирайся. И если еще хоть раз меня о чем-нибудь спросишь, я тебе все кости переломаю». Мэри вышла в темный коридор, наткнулась на диванчик, стоявший у стены, и, наконец, кое-как ощупью нашла лестницу. Поднявшись на второй этаж, Мэри остановилась, повернувшись лицом к лестнице, и попыталась сориентироваться. Дядя сказал, ее комната над крыльцом. Мэри пробралась через неосвещенную площадку, прошла мимо двух дверей по обеим сторонам коридора. Видимо, это были пустующие комнаты для гостей, которые больше не останавливались на ночлег в Ямайке. Дальше ей попалась еще одна дверь. Мэри повернула ручку и в мигающем свете свечи убедилась, что это ее комната, так как на полу стоял ее сундук. Стены без обоев и голые доски пола. Перевернутый ящик вместо туалетного столика, а на ящике треснутое зеркальце. Ни кувшина, ни умывальника. Видимо, умываться придется в кухне. Кровать жалобно заскрипела, когда Мэри присела на нее, а два тонких одеяла показались ей сырыми. Мэри решила лечь, не раздеваясь, прямо в запыленной дорожной одежде и накрыться плащом. Она подошла к окну и выглянула. Ветер утих, но дождь все еще лил, вернее, уныло накрапывал, размазывая грязь на оконных стеклах. В дальнем конце двора послышался какой-то шум. Странный, стонущий звук, словно его издавало какое-то больное животное. Было слишком темно, чтобы рассмотреть его как следует. Мэри различила только что-то темное, тихонько покачивающееся взад-вперед. От рассказов Джосса Мерлина у нее разыгралось воображение, и на какой-то кошмарный миг ей показалось, будто это виселица, на которой висит удавленник. Но девушка тут же сообразила, что это просто вывеска трактира, которую давно не чинили, и поэтому она раскачивается от малейшего дуновения ветерка. Всего лишь обычная, на заржавевших петлях, доска, которая знавала лучшие времена, а ныне белые буквы на ней стерлись и посерели, и вывеска отдана на милость ветров. Трактир Ямайка. Трактир Ямайка. Мэри задвинула шторы и забралась в постель. Зубы у нее стучали, а руки и ноги онемели от холода. Она долго сидела в кровати, съежившись в беспросветном отчаянии. Нельзя ли убежать из этого дома и как-нибудь одолеть 12 долгих миль до Бодмина? Но она так устала. Вдруг не дойдет, свалится на полдороги и заснет, где упала, а на рассвете проснется и увидит, что над ней стоит громадный Джосс Мерлин. Мэри закрыла глаза, и сразу перед ней встало его ухмыляющееся лицо. Потом ухмылка превратилась в сердитую гримасу, он затрясся от злобы. Мэри ясно видела его черные космы, крючковатый нос и длинные сильные пальцы, в которых таилась смертоносная грация. Мэри чувствовала себя птичкой, попавшей в сеть. Сколько ни трепыхайся, все равно не выбраться. Если она хочет вырваться на свободу, нужно уходить сейчас. Вылезти в окно и бежать, сломя голову, по белой дороге, которая змеится по равнине. Завтра будет поздно. Мэри раздумывала, пока вдруг не услышала его шаги на лестнице. Он что-то бормотал себе под нос, и к великой радости Мэри свернул влево от лестницы, в другой коридор. Она решила не ждать больше. Если остаться под этой крышей хоть на одну ночь, может, покинет ее, и тогда она пропадет. Сойдет с ума и сломается, как тетя Пейшенс. Мэри открыла дверь и на цыпочках выползла в коридор. У лестницы она остановилась и прислушалась. Ее рука уже лежала на перилах, а нога нашарила верхнюю ступеньку, когда из другого коридора до нее долетел какой-то звук. Кто-то плакал, стараясь заглушить подушкой тихие всхлипывания. Это была тетя Пейшенс. Мэри постояла еще минуту, а потом вернулась в свою комнату, бросилась на кровать и закрыла глаза. Что бы ни ждало ее в будущем, как ни была бы она напугана, сейчас она не уйдет из Ямайки. Она должна остаться с тетей Пейшенс. Она нужна здесь. Может быть, она сможет утешить тетю. Они найдут общий язык, и Мэри как-нибудь сумеет, неизвестно как. Сейчас она слишком измучена, чтобы продумать все до конца, но как-нибудь она сумеет защитить тетю от Джосса Мерлина. Ее мать 17 лет жила и работала совсем одна и переносила такие трудности, каких Мэри никогда не узнает. Она бы не струсила, не сбежала от этого полоумного дядьки, не испугалась бы зловещего дома. Пусть он себе стоит в одиночестве на вершине холма и бросает вызов людям и ураганам. Мать Мэри нашла бы в себе мужество бороться. Да, бороться и победить. Она бы не сдалась. И Мэри вернулась в свою жесткую постель. Она молила о сне, но не могла избавиться от напряжения. Каждый звук бил ей по нервам. От царапанья мыши за стеной до скрипа вывески во дворе. Она считала минуты и часы этой бесконечной ночи. а когда в поле за домом раздался первый крик петуха, Мэри перестала считать, вздохнула и уснула, как убитая.